Фишкин не сказал, если инициалы клиента А и, то откуда же Николай взялся? Да кто о таком спрашивает? И всегда соврать можно, мол, от зятя покойного, или от друга досталось. Тоже верно, кивнул я. Потом спросил, кто о портсигаре кроме вас с Еропкиным знает? Василий Яковлевич знает, больше никто. Господину исправнику, сами понимаете, доложить был обязан. А Брютин, человек свой, но все равно, аж трое чинов полиции. Стыдоба-то какая. Как я думаю, Антон Евлампиевич, портсигар этот следует хозяину вернуть, решил я. Сам и верну, скажу, что полиция расстаралась, нашла случайно. Давайте я вам тоже расписку напишу. Да что вы, Иван Александрович, какие расписки? Обалдел пристав. Нет уж, пусть будет. Вы ростовщику свою расписку оставили, портсигар этот за вами числится. Как говорят в народе, закон порядка требует. Титулярный советник Виноградов листал какое-то дело. Не мое, но и помимо меня имеются следователи в нашем уезде. Помощник прокурора отрывал кусочки бумаги, делал на них пометки и делал закладки. Господин Чернавский, хочу заметить, что необходимо стучаться, когда заходите к занятым людям. А я решил, что к вам можно без стука, улыбнулся я. В кабинете у помощника прокурора было жарко. Вначале я расстегнул шинель, потом ее снял и повесил на гвоздик. Вы не можете раздеться у себя, решили своего Владимира продемонстрировать, пробурчал Виноградов. Не иначе, орденок, что выхлопотал вам папаша, вскружил вам голову, а вам завидно, да какая там зависть, что я могу, против прыща из вице-губернаторской семьи, бац, от оплеухи, которую я закатил титулярному советнику, тот слетел со стула и врезался в угол, как я давно мечтал это сделать, рывком подняв Виноградова с пола, усадил на стул, вытащив из кармана портсигар, положил перед ним, взяв помощника прокурора за шкирку, грозно спросил, рассказывай, как ты у Лентовского портсигар украл. Да я, да не крал, заблеял что-то нечленораздельное Виноградов, заливаясь слезами. Ухватив титулярного советника покрепче, ткнул его носом прямо в портсигар. Колись, сука, крысят не чишь, падла, у своих крадешь, наверное, я сейчас поступал безобразно. Да не наверное, точно, вел себя, как последняя скотина. Будь передо мной конокрад, убийца или воришка, не стал бы я так себя вести, и руку бы на обычного преступника не поднял, но здесь другое, честь мундира, мать ее так, и не надо было Александру Ивановичу моего папеньку вспоминать, не крал я портсигар, заверещал Виноградов, отпустите меня, больно, все расскажу, помощник прокурора рыдал, размазывая по лицу слезы, сопли и кровь, не выдержав, вытащил свой платок, кинул Виноградову, утритесь, господин чиновник, смотреть на вас тошно. Александр Иванович отрыдался, утер кровь, напился водички. Ничего я не крал. Нашел я портсигар. Что такого? Господин титулярный советник, вам добавить? Нахмурился я. Право слово, рука зачесалась. Не вру я, Христом Богом клянусь, перекрестился помощник прокурора. Летом еще дело было, иду, смотрю под лопушком что-то блестит. Нагнулся, а там портсигар. И что, вы не догадались? Чьи это портсигары, что находку нужно вернуть? Насмешливо поинтересовался я. Не вы его под лопушок положили, не вам и владеть. Незаконное присвоение чужого имущества, вы же законы лучше меня знаете. И что такого? Всхлипнул титулярный. У Лентовского только жалование 8000 рублей в год, да недвижимость, а еще жена, дочь самого Милютина. Может, Иван Андреевич не миллионщик, но денег у него много. Что для них какой-то портсигар в 500 рублей. Ладно, предположим, портсигар вы нашли, хлопнул я ладонью по столу. Но каким местом вы думали, когда портсигар череповецкому ростовщику относили? Посчитали, что фамилия Фиников кого-то обманет. Вы даже следы замести не смогли, прокурор Хренов. А куда я его относить должен? Огрызнулся Виноградов. В Петербург везти, на дорогу расходы, рублей 50, не меньше, а там... Кому я его продам, кто-нибудь по башке даст, отберет, а в нем только бриллиантов на 300 рублей, у ювелира справлялся, у ювелира, нет, точно дурак, с его-то опытом наделать столько ляпов, если бы мне поручили искать украденный портсигар, начал бы как раз с ювелиров, и что дальше, поинтересовался я, портсигар, допустим, Лентовскому я верну, Николай Викентьевич, наидобрейший человек, жалобу писать не станет, к суду вас привлекать не будет, но вот оставит ли он вас в помощниках прокурора, ростовщик в суд пойдет, с корешком от квитанции. Установить вашу личность несложно, он напишет. Я дело открою по факту мошенничества. Кто потом Танюшку на Бестужевке и курсы возьмет? Ладно, если из гимназии не выгонит. И что потом? В гувернантке подастся или на панель, отцовские долги отрабатывать? Ах ты сволочь, да я тебя задавлю. Александр Иванович вскочил со стула и, нагнув голову, ринулся на меня, словно бык на Тореадора. Я даже не стал сопротивляться, а только слегка сдвинулся в сторону, и титулярный советник, от всей дури, врезался в стенку и осел, стекая вниз, словно клякса. «Значит, что-то человеческое в вас осталось, уже неплохо», — констатировал я. «Дочку свою любите. Сядем, поговорим по-человечески, решим, что вам дальше делать». Я собирался помочь встать господину титулярному советнику, но дверь раскрылась и в кабинет вошел сам Лентовский. «Господа, что здесь происходит?» — строго спросил председатель суда, закрывая за собой дверь. «Александр Иванович, Иван Александрович, мне сообщили, что в кабинете помощника прокурора идет драка». Помощник окружного прокурора с кряхтением встал на ноги и, указывая на меня пальцем, заявил: «Ваше превосходительство, будете свидетелем на суде. Следователь Чернавский только что пытался меня убить и не довел преступление до конца по независящим от него обстоятельствам». Глава 14. «Паршивая овца все стадо портит». «Пытался убить?» — скептически переспросил Лентовский, потом хмыкнул. «Если бы Чернавский хотел вас убить, не сомневаюсь, он бы уже убил. Впрочем, если вы настаиваете, рекомендую подать соответствующую жалобу на мое имя или на имя директора судебной палаты. Сразу предупреждаю, что свидетелем в вашу пользу не смогу выступить. Я видел, как вы поднимались с пола и ничего больше. Еще слышал, как Иван Александрович предлагал вам сесть и все обсудить. Убийцы не предлагают жертве переговоры». Взгляд председателя окружного суда упал на золотой портсигар, лежавший на столе. «Что это?» – спросил он слегка дрогнувшим голосом. «Это, Николай Викентьевич, как полагаю, ваше имущество», — сообщил я, забирая портсигар и передавая его Лентовскому. Его превосходительство щелкнул крышкой, глянул на гравировку, с волнением произнес: «Мой, Машенька подарила. Как он у вас оказался? Полиция отыскала, нам принесла, дескать, проверьте, не имеет ли находка отношения к вашему председателю», — начал импровизировать я. А мы с Александром Ивановичем поспорили, кто портсигар Николаю Викентьевичу отдаст. Каждому захотелось отличиться перед начальством. «Верно, Александр Иванович, верно», — кивнул Виноградов, успевший взять себя в руки. «Что вы там про угрозу убийством-то говорили?» — рассеянно поинтересовался Лентовский, продолжая любоваться находкой. «Виноват, ваше превосходительство», — сглупил, быстро покаялся титулярный советник. «Начали мы с господином Чернавским подарок милейшей Марии Ивановны друг у друга вырывать. Я в сторону отлетел. А как вы зашли, про убийство с досады вырвалось». Виноградов вздохнул, как мне показалось, слегка театрально. «Хамини съест Еррари 31, человеку свойственно ошибаться». «Вот и ладно», — кивнул Лентовский, убирая золотую вещицу в карман. Кивнул мне на выход. «Пойдемте, Иван Александрович, хочу с вами кое-что обсудить», — посмотрев на Виноградова, сказал. «Александр Иванович, у меня с вами тоже разговор будет. Зайдите через час и в порядок себя приведите, посетители могут зайти, неудобно». «Вы говорите, человеку свойственно ошибаться? Помните вторую часть афоризма?» «Нет, напомню. Хамини съест Еррари, инсипиентис персеверари, инсипиентис персеверари 32, человеку свойственно ошибаться, глупцу упорствовать». «Могли бы перевод сделать, а самому спрашивать неудобно. И, вообще, юристам латынь нужна для того, чтобы выглядеть умными и высказывать крылатые выражения. Какой в мертвом языке практический смысл?» В коридоре, возле кабинета Виноградова, стояло несколько встревоженных чиновников. «Я думал, что председатель суда сейчас начнет что-то объяснять, дескать, стул упал, вместе с хозяином, но наш генерал даже не подумал давать какие-то пояснения. Господа, вам заняться нечем?» Сурово сдвинул брови Лентовский. «Отрадно, можно сверхурочные не платить. И про наградные подумаю, не урезать ли их процентов на 10?» Всех любопытствующих словно ветром сдуло. «Правильно, так и надо. Ишь, решили, что у коллеги драка, а никто не зашел, все на начальство свалили». Прежде чем закрыть за собой дверь в кабинет, его превосходительство приказал начальнику канцелярии: Петр Ильич, меня ни для кого нет. Когда освобожусь, дам знать. Кивком указав мне на стул, Лентовский уселся на свое место и с укоризной в голосе спросил. Иван Александрович, вы другого места для драки найти не могли, и что теперь? Говорить, дескать, не виноватый я, Виноградов спровоцировал, и не увильнешь, дескать, ничего не было. Понурив голову, сказал, виноват, Николай Викентьевич, не сдержался. Плохо, Иван Александрович, очень плохо, покачал головой председатель. Судебный следователь должен уметь сдерживать свои порывы. Надеюсь, этого больше не повторится. Я только развел руками. Дескать, обещать не могу, постараюсь, сделаю все возможное. В следующий раз, если соберетесь кого-то бить, вроде Александра Ивановича, делайте это не в помещении суда, приказал председатель. За конюшню бы его отвели, что ли. На этот раз руками разводить не стал, сделав изумленно глуповатое лицо. Ишь, начальник дает рекомендации своему подчиненному, где лупить другого подчиненного. Видимо, что-то не так с господином помощником прокурора, если иных методов воздействия нет. Лентовский вытащил из кармана портсигар, выложил его на стол, крутанул его вокруг своей оси. Наблюдая, как затухает движение, председатель спросил, так говорите, полиция портсигар отыскала случайно, не так, чтобы совсем случайно, в процессе расследования убийства неизвестного, принялся я рассуждать, но, если специально вашу пропажу не искали, выходит, случайно, философ вы, Иван Александрович, усмехнулся Лентовский, спасибо, что демагогом не назвал, посмотрев мне в глаза, сказал, а если я вам скажу, что портсигары я не терял, а он был украден, и мои подозрения падали на господина Виноградова, ничего не могу сказать, покачал я головой, может, лучше нам с вами придерживаться такой версии, портсигар вы где-то уронили, кто-то нашел, передал в полицию, а Виноградов, хмыкнул Николай Викентьевич, еще раз раскрутив портсигар, не понимаю, отчего вы его выгораживаете, он, заметьте, сразу возвел на вас поклеп, самого Александра Ивановича мне не жалко, дочку жаль, я из-за Татьяны хотел все тихо мирно провернуть. Почему из-за Татьяны? Нахмурился Николай Викентьевич. Разве ваша избранница не дочь Георгия Николаевича Бравлина? Ее, если не ошибаюсь, зовут Елена? Ну да, председатель знаком с моим будущим тестем по Белозерску. Пришлось пояснять. Татьяна Виноградова, лучшая подруга моей невесты. Как я перед Леной стану оправдываться, если отца подруги под суд отправлю? Если бы не это. Понимаю, перед невестой неудобно, согласился со мной председатель. Думаю, в конечном итоге Елена все поймет. Вы думаете, портсигар – это первый случай? Бывало, что после визитов Александра Ивановича и ложечки серебряные пропадали, и колечки с бусами, и деньги, само собой. Вы человек новый, можете и не знать, что с некоторых пор господина Виноградова не приглашают ни в гости, ни в ресторации. У вас, кстати, во время банкета – он бутылку водки со стола утащил. Ишь, а я думал, что кроме меня это никто не заметил. Нашелся кто-то глазастый. И, мало того, что заметил, так и начальству настучал. Доложил, хотел сказать. Не он один, улыбнулся я. Пару порционных судачков, чуть было не ляпнул. Скоммуниздили, успел прикусить язык, увели, вместе с горшками. Бутылку, положим, можно в рукав засунуть. А как они горшки утаскивали? Так что, бог с ней, с этой бутылкой. Портсигар нынешним летом пропал, когда я приболел, а Виноградов мне на дом бумаги привез, посоветоваться хотел, стоит ли дело до суда доводить, или нет. Пока болеешь, так и курить-то особо не хочется. Потом, спохватился, портсигара-то нет. Помню, что в кабинете лежал, на подоконнике. Не так денег жалко, а то, что подарок, обидно. Не скажешь ведь, мол, Александр Иванович, вы у меня под подозрением находитесь, не пойман с поличным, стало быть, не вор. При желании, прямо сейчас можно дело открыть, твердо сказал я. Вы, хотя и председатель окружного суда, у вас все права подданного Российской империи. Болтал, а про себя думал, кому я все это говорю, человеку, который в законах разбирается в 100 раз лучше меня. Если вы официальную жалобу напишете, я полицейских допрошу, ростовщика этого, вот и все. Виноградов, хоть и под чужой фамилией портсигар в залог отдавал, но я очную ставку проведу, опознание, ему и деваться некуда будет. Так что, вполне себе можем Александра Ивановича под суд отдать. Можем, поморщился Лентовский. «Только зачем нам огласка?» «Это точно», — согласился я. «Не дай бог, петербургские газеты узнают, что помощник прокурора из Череповца нечист на руку, да еще у собственного начальника дорогой портсигар украл. Про своих, про питерских, газетчики побоятся тявкать, а тут провинция. Оторвутся на нас, всех собак спустит, и читатели будут газеты из рук выхватывать. Еще, хочу вам заметить, суд над титулярным советником будет не у нас, а в Петербурге. Потерпевший, председатель окружного суда, подозреваемый, помощник прокурора того же суда. Судебная палата сразу же дело отберет». Высказавшись, Николай Викентьевич еще раз поморщился. «Понимаю, мало газетчиков, так еще и дело станут рассматривать в столице. Это удар не только по репутации окружного суда, а по репутации самого Лентовского. Полагаю, в судебной палате, да и в Министерстве юстиции, у генерала недоброжелатели имеются, да и государь обо всем узнает. Конечно, мы молодцы, сами подсуетились, дескать, сорную траву с поля вон, что это меняет? Все-таки, сволочь Виноградов, мне вещал, что под лопушком нашел, вроде, бес попутал. Надо было ему не одну оплеуху дать, а две». Николай Викентьевич продолжал играться с портсигаром, я продолжал рассуждать. «Большой срок титулярному советнику не дадут, год, а то и меньше». «Верно», — Лентовский кивнул, соглашаясь с моим предположением, «но места лишится. Я ведь о чем с Виноградовым хотел поговорить, собирался предложить такой вариант. Возвращаем вам портсигар, а если у вас претензий к нему, не к портсигару, а к воришке не будет, то титулярный советник переходит на другую службу. Правда, не знаю куда. И как он ростовщику деньги возвращать станет, если полиция заклад конфисковала, тоже не знаю. Зато на свободе останется, честь мундира не запятнает». «Вы Виноградова избили, от того, что честь мундира задета?» — спросил вдруг Лентовский. «Отчасти, да, не стал я кривить душой. Главное, что он меня оскорбил, и про орденок сказал, мол, папаша похлопотал, да и еще высказал нехорошее слово. Я бы многое стерпел, но, если меня назвали прыщом из губернаторской семьи, не удержался. И не бил я его, всего лишь за трещину дал. Если бы бил, тут вы правы, забил бы до смерти. Да и чего его бить, хватило бы пары ударов. Опасный вы человек, Иван Александрович», — покачал головой Николай Викентьевич. «Сможете человека с двух ударов убить?» «Нет, два удара, это я так, для красного словца, при желании, можно и с одного. У меня в университете приятель был, англоман, увлекался английским боксом», — соврал я. «Мне любопытно стало, думаю, что такого, комплекция позволяет, попробую». Я и попробовал. Вначале меня били, потом сам стал бить. Понял, что свои навыки имею право применять лишь тогда, когда имеется опасность для жизни. Вы знаете, что Виноградов вас ненавидит. Знаю, что он меня очень не любит, но, что ненавидит, догадался только сегодня. У Александра Ивановича какой-то нездоровый комплекс, касающийся происхождения. Я ему как-то Спиранского приводил в пример, как сына священника, добившегося больших высот, про ученых рассказывал из его прежнего сословия. Показалось, проникся. Оказывается, нет, комплекс неполноценности, досказал за меня Лентовский. Есть такое у нашего брата. У вашего брата? Не понял я. Именно так, усмехнулся Николай Викентьевич. У тех, кто из церковного сословия в чиновники вышел. Разве вы тоже из церковного сословия? Дедушка настоятелем собора в Херсоне служил, и отец тоже. Старший брат место отца унаследовал 33, такое практиковалось. Место настоятеля наследовал сын или зять. Могло и так быть: отец – священник, старший сын – диакон, младший – дьячок. Позже церковные власти стали подобное пресекать. А я, младший в семье, на службу подался. Я отчего-то думал, что вы из шляхты. Боже упаси, фыркнул Николай Викентьевич. У вас тоже фамилия на «и» заканчивается, и что? Фамилия моя от слова «лентус» происходит, что по латыни «медленный» или «медлительный» означает. Деда в семинарии наградили. Николай Викентьевич опять замолчал, о чем-то размышляя, а я решил высказать то, что на душе. В общем, полнейшую несуразицу. Если честно, то я не знаю, как быть. Виноградов – вор. Хуже всего, что он у своих крадет. Уголовники таких крысами именуют, а то, что они делают, крысятничанием. Крысами, — оживился Лентовский. Никогда не слышал, надо запомнить. Сам раньше не слышал, недавно узнал, вновь соврал я. Не помню, от кого именно. Повторюсь, Татьяну мне жалко, не только из-за того, что она моей Леночке подружка, хотя и это имеет значение. Барышня очень умная, собирается на бестужевские курсы поступать. Уже думал, как ей помочь. Хоть подписной лист составляй. Я бы на ее учебу рублей 40 пожертвовал, а то и больше. Отца бы попросил, но не могу, не имею права. Но нужно, чтобы не я один помогал и чтобы помощи на 3 года хватило. Девчонка не виновата, что отец ей такой достался. И Александра Ивановича не могу винить, из-за дочери жилы готов сорвать. Поэтому, Николай Викентьевич, воля ваша, как вы решите, так все и будет. Вы и поопытнее меня будете, и поумнее. Дочь Виноградова мечтает поступить на бестужевские курсы, уточнил Лентовский. Совершенно верно. Виноградов как-то при мне подсчитывал, что обучение дочери ему не меньше 700 рублей в год встанет. Подозреваю, что Александр Иванович и подворовывает-то из-за дочери. 300 рублей за ваш портсигар, почти полгода для Татьяны. Я все понял, Иван Александрович, положил начальник обе ладони на стол, давая понять, что свободен. Не сочтите за труд, пригласите ко мне Александра Ивановича. Или вам это в тягость? Нет, почему в тягость? Тем более, что я в его кабинете шинели и фуражку оставил, надо забрать. На самом-то деле, мне было неприятно заходить в кабинет Виноградова. Возможно, что со стороны Лентовского это был элемент воспитательной работы. Кто знает, снова открыв дверь без стука, раскрыв ее ровно настолько, чтобы протянуть руку и ухватить свое имущество. Снимая шинель, петельку бы не оторвать, сказал Александр Иванович. Его превосходительство просит вас зайти в кабинет. Виноградов, сидевший за столом в положении гипсовой фигуры, мальчик с книгой, встрепенулся. «Меня отдадут под суд, уволят, все будет от вас зависеть», — сообщил я, потом посоветовал. «Плакать не стоит и на жизнь жаловаться тоже не нужно. Рассказывайте, как оно есть. Если генерал вас простит, дело против вас открывать я не стану». Туницы демолис, сет центра аудентиарыта 34. «Не покоряйся беде, а смело иди ей навстречу, лад», — пробормотал Виноградов, поднимаясь из-за стола. «Что же это его сегодня на латынь-то пробило? Нервы?» Я сидел, словно на иголках, перебирал бумаги, пытался строить невероятные конструкции, касающиеся убийства неизвестного лица, рассматривал карту Новгородской губернии, приобретенную недавно в лавке канцелярских товаров и пытался очертить круг, в который можно включить подозрительные места. Но какие в нашем уезде подозрительные места, не знал. Слышал, что во времена Отечественной войны 1812 года в болоте сидели разбойники, выходившие грабить беглецов, удиравших от Наполеона 35, в 1812 году из столицы ринулись беглецы в Вологду. По дороге их порой перехватывали разбойники, но не слишком в это верил, а уж теперь... Какие могут быть романтики с большой дороги? Просидел так не меньше часа и дождался наконец. Дверь открылась без стука и в мой кабинет вошел титулярный советник Виноградов. Титулярный советник был мрачен. Плюхнувшись без приглашения на стул, Александр Иванович достал из кармана золотой портсигар и придвинул его ко мне. «Возьмите». «И на кой он мне?» – удивился я. Потом удивился еще раз. «Как он у вас оказался?» «Николай Викентьевич подарил. Сказал, что могу распоряжаться этим портсигаром так, как хочу. Вот я вас и прошу вернуть его ростовщику. Все честно было, он мне деньги, ему залог. Подстасунт серванда. Вот этот афоризм я знал. Ишь, договоры должны соблюдаться. А Лентовский-то хорош. Кого-то он мне напоминает. Да, епископа из романа Гюго «Отверженные 36», Жан Вальжан, после каторги, заночевал в доме епископа, а поутру покинул гостеприимного хозяина, прихватив с собой его столовое серебро. Вальжана задерживает полиция, но священник не просто прощает вора, а уверяет жандармов, что он сам подарил бывшему каторжнику серебро. Мало того, епископ отдал экс-каторжнику еще и подсвечники. Может оставить Виноградову портсигар? Пусть титулярный советник его продаст в Петербурге. Таньке год жить безбедно. Фишкина можно лесом послать. Начнет жаловаться. Разберемся. Не люблю я ростовщиков-кровопийц. Да кто их любит? С другой стороны, чем банки моего мира, собачьи будки микрокредитов, лучше старух-процентщиц обоего пола. А у этого, как там его, у Фишкина, проценты божеские. Ипотечный кредит у нас 18%, с первоначальным взносом, без взноса, 20 с лишним. Пожалуй, тутошний ростовщик, голубь, по сравнению с прочими шкуродерами. Нет, слишком жирный подарок для Александра Ильича. Лентовский ему и так 300 рублей подарил. Смахнув золотую безделушку в ящик стола, Ухтомскому отдам. Пусть разбирается, и расписку не забыть забрать, спросил. А с вами что? Спросил я. Пока Танечка в гимназии учится, потом на курсы поступает, буду работать, как работал. Нареканий на меня нет, взятки не брал. Но в окружном суде я больше работать не стану, ибо, вздел указательный палец вверх Виноградов, морбидов от стопицу статумцорум питавили 37, паршивая овца все стадо портит, и чего я за трещину дал, нужно было сразу убить. Подумалось, на самом деле не брал или не попадался, у помощника прокурора, передающего дела в суд, возможностей для получения взяток, ого-го, и что потом, потом его превосходительство мне место дает. Служить старшим приставом окружного суда по Кирилловскому уезду. Тамошний пристав на пенсию собирается уходить, а замены нет. Либо отставка. В отставку мне не уйти, Танюшку содержать нужно. Собачья работа, но жалование прежнее сохраняется, если по переводу уйду. Дом в Череповце придется продавать, в Кириллов переезжать. Эх, Иван Александрович, и чего вас сюда принесло? Беседовать с Виноградовым мне не хотелось. Поэтому я сурово пресек его разглагольствование. «Ступайте-ка, Александр Иванович, работайте. Но у меня к вам большая просьба, впредь не мелите языком. Еще раз скажете что-то такое, про моего батюшку, да про протекцию, я уже не говорю про иное, жалеть не стану». Хотел добавить, а если станете кичиться знанием латыни, сразу убью. Нет, пугать не стоит, проще убить. Глава 15. Герб Борноволковых. Наконец-то первая ласточка. Через две недели пришел таки первый положительный ответ на наш запрос. И Новгород и Вологда уже отписались, что в числе пропавших подходящего персонажа нет. Зато в письме, на официальном бланке канцелярии петербургского градоначальника его высокопревосходительства Гена Гриссера, сообщалось, что в числе зарегистрированных полицией Санкт-Петербурга пропавших людей, числится лишь один, подходящий по указанным приметам. Рост 2 аршина и 13 вершков, волосы черные, с проседью, нос прямой, глаза синие, носит бороду. Рост практически совпадал. Наш доктор указал под 3 аршина, но, если подумать, не так и ошибся. Высокий дяденька, 2 метра, на наш пересчет. Цвет волос тоже подходит. Ну, нос и глаза, увы и ах, про бороду умолчу. Итак, с большой долей вероятности, останки, обнаруженные у деревни Батово-Ергомшской волости Череповецкого уезда, принадлежат отставному статскому советнику Барноволкову Сергею Сергеевичу, 53 лет, потомственному дворянину. До своего выхода в отставку Борноволков трудился товарищем управляющего экспедицией заготовления государственных бумаг. Жил один, в собственной квартире на Большой Морской. О пропаже Борноволкова заявила сестра, жена ДСС, Горбунова, Софья Сергеевна. С ее слов, брат в феврале месяце СГ, уехал в город Вологду, чтобы проведать старого друга. Фамилии друга не знает, о пропаже заявила в августе, потому что брат собирался вернуться в июле. Что ж, информации не густо, но лучше, чем ничего. Понятно, отчего его никто не искал. Попросил Василия Яковлевича немного напрячь коллег из Санкт-Петербурга. Если прислали письмо, так пусть пришлют фотографическую карточку, или адрес сестры, чтобы мы сами могли с ней связаться. Не быстро это, но все-таки, лучше, чем блуждать в потемках. В идеале бы самому съездить в Санкт-Петербург, осмотреть квартиру Борноволкова, поискать какие-нибудь письма от друга из Вологды, там и адрес должен быть, но придется поручить это петербургской сыскной полиции. В чем преимущество судебного следователя? А в том, что он имеет право посылать запросы сыскной полиции и та обязана их исполнять. Безусловно, сыскари могут ограничиться простой отпиской. Посмотрим. Итак, что меня интересует. Выясните у соседей, у сестры, Г.Н. Борноволков один поехал, или со слугой. Из чего состоял багаж, сундуки, чемоданы. Свой экипаж имел или брал почтовых? Скорее всего, почтовых, потому что статский советник, пусть и немалая фигура в табеле о рангах, но не настолько большая, чтобы иметь собственный выезд в столице. Лошади – это конюшня, даже если в чужую ставить, каретный сарай, кучер и конюх, разоришься. Еще бы хотел знать, как предпочитал одеваться убитый. в партикулярное платье или мундир. Главное, не торопиться, все сформулировать четко. Написать черновик и отдать переписать канцеляристу. Не часто пользуюсь его услугами, пусть расстарается. Что еще можно сделать? Пока нет иных зацепок, будем брать косвенные. Печатка. Не поленившись, пошел в городскую библиотеку искать описание герба Борноволковых. Нашел общий гербовник дворянских томов Российской империи. 12 томов. Самый последний вышел в прошлом году. И что, мне во всех томах копаться? Ладно, если он в первом или во втором, а если в 12-м. В былые времена покопался бы с удовольствием. Вон, даже историю российской коммерции Чулкова читал и даже полное собрание законов Российской империи листал и выписки делал. Есть они в электронном виде, но посидеть в читальном зале, со старинной книгой, замечательно. Но это тогда, а нынче, когда старинные книги еще вполне свежие, не хотелось. К счастью, в библиотеке имеется библиотекарь, милейший дяденька, пообещавший, что герб Борноволковых он отыщет. Дескать, даже 2 рубля за работу не надо, потому что самому интересно. Поломался, но деньги все-таки взял. Ему же тоже свечки покупать, верно? Библиотекарь герб рода Борноволковых отыскал на 3-й день, в 8-м томе. И что там с описанием? Щит имеет малую золотую вершину, в кое изображена птица черногоца в та, летящая в правую сторон. В нижней пространной части в красном и голубом полях находится КР-пость, с растворенными воротами переменяющиеся на красном в золото, а на голубом ЦВТ в серебро. В воротах с львой стороны видна выходящая львиная лапа с золотым щитом. Щит уфнчан дворянскими шлемом и короною, на поверхности которой находится в латах рука с мечом. Намет на щит голубой и красный, подложенный золотом. Щит держат 2 льва, и мне такое описание давать полицейским, убийца веником. Сокращаем до минимума, сверху птица крыльями машет, снизу крепостная стена и башня. Скорее всего, поиски печатки ни к чему не приведут, но отрабатывать следует все, что возможно. И еще раз следует перепроверить полицейские прописки, журналы гостиниц. Но это я сам, и не сегодня, а завтра, потому что вечером собираю гостей на пирушку по случаю своего награждения орденом и новым чином. Пригласил именно тех, кого посчитал нужным. Не было случайных людей, готовых выпить, закусить за чужой счет. Наталья Никифоровна расстаралась, напекла, наготовила. А водку и портер доставили с посыльным из лавки. Заказ сделал из расчета по бутылке на человека, должно хватить. На всякий пожарный имелась заначка, бутылка ликера. Вообще-то она предназначалась хозяйке, та как-то проговорилась, что ликер ей нравится, чтобы та как-нибудь посидела с подружками, но, если гости все выпьют, придется выставить. Купить водку и прочее в лавке, даже с учетом доставки, оказалось в 3 раза дешевле, нежели в ресторации. Впрочем, так и должно быть. Предлагал хозяйке еду заказать либо в ресторане, либо в недавно открывшейся кухмистерской, но Наталья сказала фи. Также она отвергла мое предложение взять кого-нибудь из трактирной прислуги на помощь. Мол, справлюсь сама, тем более, что интересно, как оно, готовить на большую компанию и уследить, чтобы все гости были довольны. Это не шкалеров квартирантов кашей кормить. Не иначе, Наталья Никифоровна к семейной жизни готовится, наведет муж приятелей охотников домой, дескать, корми. Заранее сочувствую. Разносолов на столе не было, но все вкусные и свежие. И ветчина со слезой, и буженина, и 2 сорта сыров. А произведения хозяюшки, винегрет, жаркое и холодец гости уминали с огромным удовольствием. Особенно удался Наталье Никифоровне холодец. Так удался, что пристав, промолчавший почти весь вечер, заявил, что обязательно пришлет супругу, чтобы та поучилась. Под такую закуску и я позволил себе немножко выпить. А как иначе, если гости пожелали поднять отдельный тост за моего титулярного, и отдельно за орден. С ужасом представлял, как коллеги засунут моего Владимира, имею в виду орден, если кто не понял, в какую-нибудь лоханку, зальют водкой и мне придется все выпить. Но, к счастью, обмывать награду никто не заставил. Возможно, такой традиции пока нет, или есть, но она существует только у офицеров и пока не дошла до чиновников. Гости принесли подарки. Не знал, думал, что подарки полагаются только на именины. Я по жизни человек извращенный, не люблю подарков, потому что все время дарит всякую дрянь, которую некуда девать. Приходится либо передаривать, либо выкидывать. но здесь все вещи оказались дельными. Исправник с приставом подарили английскую бритву. Хорошая вещь, полезная, а главное, не нужно мучиться, долго точить и править. К бритве прилагался брусочек, обтянутый ремешком, с одной стороны кожа коричневого цвета, с другой – белого. Лезвие вначале следует поправить о коричневую часть, потом о белую. Вручая подарок, Василий Яковлевич присовокупил. Приказчик сказал, если затупится в течение 5 дней, примет обратно. 5 дней можно не точить и не править, проверим. Председатель окружного суда принес мне 2 книги. Первую, в скромной бумажной обложке «Начертание истории российского права», читаемой в Петербургском университете ординарным профессором бароном Е. В. Врангелем, и том юридических очерков, переплетенный в кожу. Пригодится, если соберетесь юридическое образование получать, сказал Николай Викентьевич. Постучав по очеркам пальцем, добавил, здесь очень добротная статья профессора Пахмана по гражданскому судопроизводству. Обязательно прочитайте. Окружной прокурор тоже явился с книгой. Этот вручил мне учебник латинской грамматики для гимназии и мифы Древнего Рима, напечатанные на языке древних римлян. Слышал, как вы на знание латыни жаловались, застенчиво пояснил Эмиль Эмильевич. Для сдачи экзамена в Московский университет вполне хватит, а большего с вас никто не потребует. Когда прокурору жаловался, не помню. Впрочем, все может быть. Помянул как-нибудь, а Князнец запомнил. Нужный подарок. Среди книг покойного мужа Натальи я по латыни ничего не нашел. Петр Генрихович Литтенбрандт тоже прибыл из Неласского не с пустыми руками. Ну, этот был в своем духу. Притащил целый мешок битых зайцев и пару уток. Само собой, подстрелил все собственноручно. Дескать, мог бы привезти и больше, но не решился. И правильно сделал. Погреба с ледником у хозяйки нет, где хранить. Зайцы, пока висят в кладовке, сбегут, а утки улетят на юг, на зимовку. Литтенбрандт сказал, что дела задержат его в Череповце дня на 2, и он с огромным удовольствием зайдет, чтобы помочь его избраннице ощипать уток и ошкурить зайцев. Но я все равно не понимаю, на кой нам столько дичи, испортится же. Но на Наталью впечатление произвел. Приятно было смотреть, как Петр Генрихович ухаживает за хозяйкой, как он спешит помочь ей носить тарелки, убирать со стола. Если бы не толикой ревности, почувствовал бы себя старшим братом, на глазах у которого ухаживают за сестрой, а тот, оценивающе, смотрит на ухажера и размышляет, не то в ухо дать, не то подкинуть парню деньжат, чтобы тот сводил сестренку в кафе. Литтенбрандт меня сегодня здорово выручил. Компания-то подобралась разношерстная, и тем для беседы не было. О погоде поговорили, о коронации государя-императора в минувшем мае. О чем еще говорить? Не о трупе же рассуждать, об этом и на службе наговоримся. Петр Генрихович, разумеется, повествовал об охоте. Снова в лицах показывал и полет утки, и то, как собака бросается в воду, чтобы притащить подбитую дичь. Понимаю, старается для своей возлюбленной, зато и всех остальных развлек. Поделился планами на декабрь, дескать, собираются они устроить большую облаву на волков. Серые нынче распоясались и обнаглели да нельзя. Летом ярушку задрали, едва ли не на глазах у пастуха. А что зимой-то будет? Лет 10 назад, когда волки расплодились, они даже на крестьянские дворы заявлялись, выискивая поживу. Умудрялись забираться на крыши скотных дворов и разрывали солому, чтобы добраться до коров. Он уже списался с приятелями из Петербурга, да и местные охотники поучаствуют. Так что, пусть серые боятся и убегают куда-нибудь в Вологодскую губернию. Иван Александрович, не желаете составить компанию? Поинтересовался Литтенбрандт. Ружье я вам дам, снаряжение тоже. Думаю, вы и сами справитесь, улыбнулся я. Не скажешь ведь, что охоту не люблю, и охотников не понимаю. Но здесь, в 19 веке, охота не развлечение, а насущная необходимость. А зря, авторитетно заявил Литтенбрандт, вы много теряете. Представляете, сколько впечатлений. Ветер, ружье, запах дичи. И волк, это вам не заяц или лиса, зверь серьезный. Петр Генрихович принялся рассказывать, как однажды на него вышел матерый волчище, а у него, как на грех, ружье оказалось незаряженным. Спасибо, что рядом оказался товарищ, успевший спустить курок. Я бы на охоту сходила, вдруг заявила хозяйка. Присутствующие мужчины с удивлением посмотрели на Наталью Никифоровну, а та, слегка смутившись и всеобщему вниманию, и своему заявлению, рассказала. Когда маленькой была, мы на Рождество к бабушке приехали погостить, в имение. Вот там, неподалеку от деревни, леса сплошные, тоже волки расплодились. У бабушки во дворе собака была привязана, на вид страшная, а сама добрая-добрая. Мы с Людкой, сестренкой моей, с ней играли, Жушкой прозвали. А ночью волки пришли, выли так страшно. Мы все двери позапирали, жутко было, вдруг в дом ворвутся, и из мужчин никого нет. Папенька позже собирался приехать, а лакей старик старый, толку от него никакого. Всю ночь не спали, боялись. Утром вышли, а от Жушки лишь цепь с ошейником, да снег окровавленный. Людка вся изревелась, а мне этого волка захотелось встретить, что нашу собачку съел. Встретить и застрелить. И что, в деревне охотников не было, удивился Литтенбрандт. Так я же говорю, Рождество, какие охотники. Рождество, праздник для всех, кроме волков. Крестьяне зимой своих собак на ночь либо во двор запирают, либо в сени, назидательно сказал исправник Абрютин. Собака для волков, первый враг. Они вначале ее сожрут, а уж потом за скот примутся. Все покивали, а потом пропустили еще по рюмке. Наверное, за помин души Жушки, съеденной волками. Наталья Никифоровна, охоту на волков для вас можно устроить, загорелся сельский следователь. Вы же в декабре собирались родню проведать, да и в Неласском побывать. Литтенбрандт смутился, не ляпнул ли что-то лишнее, потом досказал. Помнится, вы собирались деревянный храм осмотреть, квартиру под ночевку вам подыщу поприличнее. Вон, у нашей вдовой попадьи дом большой, примет. И ружье у меня есть маленькое, аккурат, чтобы для ваших ручек подошло. И на один номер встанем. Когда гости разошлись, Литтенбрандт заявил, что задержится и поможет хозяйке вымыть посуду. Кажется, в мое время считается, что гостям мыть посуду не положено. Примета плохая или просто традиция? Если традиция, то сложилась недавно. Мыть посуду – это вообще подвиг. Будь я на месте Натальи, вышел бы за сельского джентльмена замуж прямо сейчас, не откладывая. Проводив всех гостей, кроме сельского коллеги, решил отправиться спать. Наталья сказала, что на ночлег Петр Генрихович пойдет в гостиницу, вот пусть и идет. Не провожать же его, не слушал, о чем там разговаривают Наталья Никифоровна и Петр Генрихович, заснул. Иван Александрович, Ваня, ты спишь? Спросонок не сразу понял, что за привидение рядом с моей кроватью. А это Наталья Никифоровна, в одной сорочке, босая и со свечей. Наташ, ты чего? Вскинулся я. Что случилось? Ой, подумала, что ты еще не спишь. Хотела посоветоваться. Но если спишь, то пойду, завтра спрошу. Так чего завтра? Зевнул я. Сегодня спрашивай, все равно проснулся. Наталья Никифоровна уселась на стул, спросила. Как думаешь, стоит мне на волков идти? Фух, а я-то думал, что спросит, замуж ей прямо завтра идти, или, как собиралась, после разговора с родней, если завтра, не слишком-то хорошо, но отговаривать бы не стал. Мне-то удобно и хорошо, и кухарка она отменная, и в постели с ней, но свиньей быть не хочется. Женщине, по нашим меркам даже и молодой, да по здешним, далеко не старой, необходимо свою личную жизнь строить, иначе годы уйдут. Слушай, а ты сама-то хочешь идти? Когда Петра Генриховича слушала, про Жушку вспомнила, то хотела, а сейчас легла и подумала, зачем это мне, мне и надеть-то на себя нечего, на охоту в юбке идти, пусть даже не в одной, задницу себе заморозишь, согласился я, а задница тебе пригодится. Иван, все бы тебе шутки шутить, слегка обиделась хозяйка. Почему шутки? Хмыкнул я. Думно на волков поохотиться, наденешь подштанники, наверное, от мужа остались. А то и мои возьмешь, и штаны тебе одолжу, или Петр Генрихович снабдит. В мужских штанах и в подштанниках, с сомнением покачала головой Наталья. Кто тебя на охоте увидит? А Петр Генрихович, ты же за него замуж собралась выходить, какая разница? В подштанниках ты будешь, без них, все равно увидит. Скажи-ка лучше, ты действительно хочешь на волков идти? Наталья Никифоровна посидела, подумала, потом сказала. Ваня, а вроде, уже не хочу. Чего мне там делать? Стрельба вокруг, собаки лают, волки воют, а после охоты все мужики будут пьяными, и я в подштанниках. Тогда плюнь, посоветовал я, напиши Литтенбрандту или сама завтра скажи, мол, передумала. А что Петр Генрихович подумает? Он еще и рад будет, сказал я уверенно. Подумай, сколько хлопот доставишь, если придется тебя на охоту брать. Сама говоришь, волки пьяные, мужики нетрезвые. Он же из-за тебя с ума сойдет. Посмотрев на Наталью, забеспокоился. «Слушай, тебе не холодно?» Отодвинувшись, приподнял одеяло. «Забирайся ко мне». Наталья слегка замялась, я похлопал по постели. «Ложись, приставать не стану, просто погрею». Не выдержав, хозяйка юркнула ко мне под бок, я натянул на нее одеяло и крепко обнял. «Холодная, как ледышка. Погреюсь, потом пойду», сказала Наталья, прижимаясь ко мне. «Угу, Ваня, ты же сказал, просто погрею. Вставать завтра рано. Ах ты, обманщик». Глава 16. Инкогнито из Петербурга. Всегда удивлялся и восхищался русским женщинам вообще, а Наталье Никифоровне в частности. Кажется, вчера засыпали в одно и то же время, но я едва продрал глаза, да и то, благодаря будильнику, а моя хозяюшка успела и печь протопить, теперь хлопотала насчет завтрака. Традиционный утренний ритуал, посещение удобств, умывание. Заодно решил проверить, как себя поведет подарок господ полицейских. Навел пену, намылил щеки и приступил. Что тут сказать? Большой разницы между бритвой работы златоустовских мастеров, подаренной отцом, и Аглицкой не заметил. «Иван Александрович, а вы знаете, что ваш рыжий любимчик учинил?» С обличительными интонациями в голосе спросила Наталья Никифоровна, кивая на котенка, пытающегося атаковать пятку хозяйки. Замахнувшись полотенцем на рыжего, нарочито-сердито проворчала. «У, злодей ушастый!» Тишка отбежал в сторону, уселся, облизал лапку и принялся умывать мордочку. Мылся старательно, как полагается взрослому котику, но пока выходило забавно. Смотрел бы и смотрел на него, только на службу пора. И что злодей сотворил? Поинтересовался я, принимая из рук хозяйки полотенце, которым она только что грозила котенку. Ночью к себе пришла, только заснула, проснулась, мне в лицо что-то влажное тычется. Тишка пришел, догадался я, пожал плечами. Так что такого, соскучился мальчишка. Вчера весь вечер народ толокся, не до него было. Известно, носик у него влажный. Если влажный, значит, котик здоровый. Вчера, когда в доме случилось непривычное многолюдство, котенок и на самом деле куда-то сбежал и спрятался. Может, на шкаф забрался, в угол забился. Я малыша понимаю. Сам не люблю вторжения незнакомых людей на свое личное пространство, и Ленка, из той жизни, в этом отношении, была со мной солидарна. Поэтому мы с женой предпочитали встречаться с друзьями в кафе, в парках, еще на какой-то нейтральной территории, но не приглашать их домой. Сами, надо сказать, тоже неохотно ходили в гости. Мне хватало общения с людьми в школе, в университете, а Ленка сама по себе была интровертом, или очень близко к этому. Ладно бы сам пришел, так он еще дохлую мышь в зубах притащил, возмущенно сказала хозяйка. Ремнем бы его отходить, по рыжей заднице. В голосе Натальи Никифоровны, между тем, звучала гордость за своего любимца. Действительно, котику и всего 5 месяцев, а он уже мышей ловит. Беспокоится Тишка о хозяйке, засмеялся я, видит, что она всякую дрянь жареную да пареную ест, озаботился, дескать, кушай, дорогая, свежую мышку. Любит тебя, Наталья Никифоровна, охотники, что хвостатые, что бесхвостые. Тишка вчера наслушался Петра Генриховича, решил показать, что и он не хуже. Подумаешь, лейтенант зайца из ружья убил. Попробовал бы, как Тишка, зверя догнать и лапами его придавить. Ой, не могу, засмеялась хозяйка. Охотники, говоришь, меня любит. Всю жизнь кошек держу, знаю, что притаскивают они добычу, складывают в сенях, показывают, что не зря молочко пьют. Муська жила, до 6 мышек в ряд складывала. Но зачем дохлой мышью в лицо тыкать? Отсмеявшись, мы позавтракали пшенной кашей на молоке, попили чайку с пирогами. Мне пора на службу, а Наталья Никифоровна сказала, что к 9 обещался явиться Петр Генрихович. Дескать, позавтракает у нее, потом поможет дичь разделать. Натягивая шинель, чмокнул Наталью Никифоровну в щечку, а утверждая на голове фуражку, назидательно сказал: «Мадмуазель Натали, ведите себя хорошо в мое отсутствие. Пока колечко с бриллиантом не подарит, никаких поцелуев, не говоря уже о чем-то другом. Не забудьте, вы у меня приличная барышня. Иди, Иван Александрович, иди», подтолкнула меня Наталья Никифоровна. «Иначе сам вместо Тишки ремня получишь. Котенка-то еще могу пожалеть, а тебя не стану. Боюсь», в притворном страхе сказал я, выскакивая из дома в сени. Краем глаза заметил, что хозяйка перекрестила мне спину. Пока шел до окружного суда, снова думал, что поступаю неправильно. Сплю с одной женщиной, люблю другую. Пора бы с этим заканчивать, но жуть, как не хотелось, чтобы Наталья выходила замуж и оставляла меня одного. Ситуация, блин, опять пришел минут на 10 раньше остальных судейских чиновников, а рассчитывал явиться ровно к 9, а ведь в своем мире прибегал за минуту до звонка, а то и задерживался. Раньше это не позже, в этой реальности сам себе не нарадуюсь и спать ложусь рано, и встаю в будние дни в 7, а в воскресенье в 6 часов утра. Петр Прокофьевич, здравия желаю, поздоровался я со служителем, привычно вскинув два пальца к козырьку. Здравия желаю, ваше благородие, вытянулся по стойке смирно наш швейцар, а заодно сторож, уже в который раз укоризненно сказал. Иван Александрович, ну, сколько раз вас можно просить, неудобно, когда титулярный советник первым здоровается с нижним чином. Вы бы дождались, пока я сам с вами не поздороваюсь, тогда отвечайте, а вы на социальные условности плюньте, посоветовал я. Если кто-то попытается замечание сделать, посылайте ко мне, я тоже пошлю. Пусть те, кто придумывает условности, повоюют, как воевал наш служитель, заработает хотя бы одну медаль, а не 6, как у Петра Прокофьевича, тогда и говорить станем. Иван Александрович, из полиции приходили, оставили вам журналы учета, сообщил Петр Прокофьевич. Городовой принес, хотел в канцелярию сдать, но там еще никого нет. Так я сказал, мол, оставь у караулю, все господину Чернавскому передам. Раненько они, вон, в окружном суде я самая ранняя пташка, а полиция, значит, еще раньше меня на службу является. В принципе, учетные журналы, изъятые из гостиниц, полагалось сдать в канцелярию, получить бумагу, но заморачиваться чины полиции не стали. Да, а в гостиницах и на постоялых дворах городовые оставили акты изъятий, вряд ли. Помощь, с готовностью предложил свои услуги Петр Прокофьевич, но я отмахнулся. Пачка здоровая, но сам донесу. Или опять какая-то тонкость. Мне говорили, что в городе 3 гостиницы, 3 постоялых двора, но журналов тут штук 12, не меньше. У дверей в кабинет немного пожалел, что не воспользовался помощью старого солдата. Держать в руках увесистую стопку журналов и поворачивать ключ в замочной скважине не очень удобно. Разложив учетные книги на столе, вздохнул, полиция опять перемудрила. Нафига было притаскивать книги за прошлый год, то-то пачка показалась большой. Что ж, начнем с постоялых дворов, потом перейдем к гостиницам. Имеется Англитер, Лондон и Континенталь. Круто. На всякий случай смотрел записи учета постояльцев с января по май. Вдруг сестра Борноволкова ошиблась, ее брат выехал раньше или напротив, позже. Налюбовался почерками, корявыми, идеальными, но не больше. Ничего, нет отставного статского советника. Примем за данность, что хозяева гостиницы постоялых дворов законопослушны, постояльцев своих в полицию отправляют или сами идут в участок с паспортами, прописывая своих жильцов. А городовые, насколько помню, проверяют гостиницы на предмет наличия отсутствия у постояльцев паспортов. За проживание без основного документа грозит 2 месяца тюрьмы, а хозяину штраф. Сложил журналы в пачку, потом опять принялся их сортировать, изображая некий пасьянс. Отчего-то вспомнилась сдача кандидатского минимума по иностранному языку. Кто в теме, тот помнит, что самое сложное – перевести монографию, еще не издававшуюся на русском языке, выйти с ней на экзамен 38. Понятно, что экзамен более сложен, но вдаваться в детали не стану. Экзаменатор откроет книгу наугад, а ваша задача – пересказать и перевести на русский язык именно тот текст, который открылся. Накануне экзамена умные люди научили меня прогладить горячим утюжком те страницы, которые я смогу перевести и пересказать сходу. Дескать, они-то как раз и откроются. Видимо, уже от отчаяния принялся повстряхивать и открывать журналы, надеясь, что я все-таки что-то пропустил и, раскрывшись на нужном месте, сам журнал и даст мне подсказку. Открываем. С этим ничего, этот тоже. А здесь, открылся март 1883 года. Записей много, страниц, соответственно, тоже. Ох ты, а как же я это просмотрел. Вот тут 1 марта, вверху указано, что останавливался купец 2-й гильдии Куковикин из Тихвина, а следующая страница, 10-е число. Там прибыл горный инженер Соловьев, направляющийся в Вологду, в губернское правление. Интересно, что делал горный инженер в Вологде. Кажется, там никаких полезных ископаемых, кроме торфа нет. В 70-е, правда, нефти немного нашли, но не настолько, чтобы добывать ее в промышленных масштабах. Ладно, это детали. Итак, 10 марта. Не исключено, что в промежуток между 1 и 10 попросту не было постояльцев. Тогда отчего журнал учета постояльцев этой гостиницы раскрылся именно здесь? Раскрыв шире, глянул на разворот. Ага, все ясно. Из журнала удален лист, поэтому он и раскрылся на нужном месте. Вырезан очень аккуратно, бритвой, но тоненькая полоска бумаги осталась за нитью, которой прошит переплет. Можно было аккуратненько ухватить пинцетом и вытянуть, но либо пинцета не нашлось, либо решили, что так сойдет. Возможно, что и сошло бы, не вспомни я некоторые обычаи своего прошлого. Кстати, если вернуться к той монографии, раскрылась она, зараза, на другой странице, а не там, где надо. Но перевел и пересказал, получив четверку. Что ж, отыскался след Тарасов. Вернее, след отставного статского советника, потерявшегося на просторах Новгородской губернии. Это еще не доказательство, но ниточка, которая нас приведет. Значит, нужно брать журнал и идти к исправнику. Принялся надевать шинель, как в дверь постучали. Не вовремя кого-то принесло. Тем не менее, отозвался. Да, разрешите, ваше благородие. С этими словами в кабинет вошел городовой Смирнов и выпалил. Ваше благородие, господин исправник приказывает вам явиться к нему. Приказывает? Я слегка обомлел. У нас с Обрютиным вполне дружеские отношения. Вчера он у меня в гостях был. Но приказывать следователю исправник не имеет права, и коллежский асессор обязан об этом знать. Вообще, в этом городе отдать мне приказы может лишь один человек, действительный статский советник Лентовский. При этом, Николай Викентьевич не имеет права вмешиваться в дела процессуального характера. Голубчик, а ты не пьян? Поинтересовался я. Виноват, ваше благородие. Господин исправник мне приказал, чтобы я к вам пулей летел и побыстрее привел. Нет, не дошло. Конечно, я все равно собирался к Обрютину, склоку на пустом месте разводить нет смысла, но нельзя, чтобы нижние полицейские чины посчитали, будто судебный следователь подчиняется исправнику. И как ты меня привести собираешься? Силой, улыбнулся я. Давай, попробуй. Для начала я тебя с лестницы спущу, потом в камеру посажу, месячишка на два. Так, ваше благородие, Иван Александрович... «Да как сказать-то?» – вытаращился на меня городовой, осознавший, что лететь с лестницы неприятно. «Господин исправник за вами послал. Просто сказать, мол, Иван Александрович, господин исправник вас к себе зовет, дело есть важное». «И все», – подсказал я. «Виноват», – повинился Смирнов. «Ладно, проехали», – махнул я рукой. «Мы-то свои люди, разберемся, но ты на будущее учти, что исправник в городе не самый большой начальник, иначе как-нибудь и сам нарвешься, а заодно Василия Яковлевича подведешь». Прихватив журнал учета постояльцев, запер дверь кабинета и пошел за городовым. Погода чудесная, сейчас бы по проспекту с Леночкой погулять, полюбоваться природой, стихи почитать, а тут опять про разложившегося покойника вспоминаешь. Что у вас стряслось, с чего Василию Яковлевичу меня звать, поинтересовался я, когда мы вышли на Воскресенский проспект и теперь шли к улице Казначейской, где и располагался офис исправника. Из Петербурга генерал приехал, с придыханием сообщил Смирнов. Он еще вчера вечером прибыл, остановился в Лондоне, а с утра к его благородию пожаловал. Сказал, что по делу нашего Басовалкова прибыл. «Генерал?» – переспросил я, отметив, что фамилия Басовалков звучит даже интереснее, нежели Борноволкова. Действительный статский советник, уточнил Смирнов, начальник сыскной полиции Санкт-Петербурга, не то Путятин, не то Путилов. Может, Путилин, заинтересовался я. Точно, Путилин, его превосходительство. Ишь, живую легенду в наши края занесло, а городовой его фамилии не знает. С другой стороны, откуда Смирнову узнать, что Путилин, человек-легенда? Сериалы о сыщике Унтер не смотрел, и книг о нем не читал. Равно как не читал и собственные мемуары Ивана Дмитриевича и те, что ему приписывают. Обрютину фамилия начальника сыскной полиции известна, потому что приходится и самому запросы отправлять, крайне редко, и из Петербурга ориентировки получать. Любопытно, с чего вдруг такая шишка, как Путилин, заявилась к нам из-за какого-то отставного чиновника? Или дело не только в убийстве, а в чем-то еще? Снимая в приемной верхнюю одежду, обратил внимание, что на вешалке, помимо шинели с погонами коллежского асессора, висит дорогое пальто с меховым воротником, а сверху положена меховая шапка. Стало быть, главный сыщик пожаловал инкогнито, без мундира. В кабинете исправника сидел представительный мужчина лет 40-45, с залысинами, с небольшой бородой, в костюме тройки без наград, даже без ордена святого Владимира 4 степени, зато при золотой цепочке. Вальяжно развалившись на стуле, раздвинув колени, главный сыщик империи искоса посматривал на Абрютина и на меня. Исправник, при моем появлении, встал.